Глава 20. Кира. «Доченька, что-то случилось?» — с беспокойством интересуется мама, хлопая меня по плечу, потому как я от шока замерла на месте. «Угу. Березовский». Качаю головой. Мама все понимает сразу же. «Да здесь и не нужны больше лишние слова». «А я так и знала, Кира. Говорила тебе, что он это так не оставит». Она хватается за голову и начинает причитать. «Я все решу», — коротко отвечаю я и срываюсь с места. Только сейчас начинаю осознавать, что влипла по самый пояс. Выбегаю, словно ошалелая, на детскую площадку, сердце бьется в скоростном режиме, а из-за сверхбыстрого бега и вовсе порывается выскочить из груди. Дыхание сбивается. Первым моим порывом было закричать и обругать Березовского, на чем свет стоит. Но, во-первых, при детях не позволю себе этого сделать, во-вторых, и при дяде Жене тоже. А вот когда мы останемся с Антоном наедине, тогда я спущу на него всех собак. Увидев вдалеке резвящихся малышей, выдыхаю. Нет, Березовский же не совсем с катушек слетел, чтобы похитить их или увезти куда-либо без спросу. Слава богу, нет. Мама, мамочка! Заметив меня, дети бросаются мне навстречу. Я ловлю их в объятия, даю себе минутную передышку, чтобы восстановить дыхание. Смотри, что нам Антон подарил. Я не сразу заметила, что в их руках находятся игрушки, причем видно, что явно не из дешевых. Значит, заманить подарками решил? Очень умно. Ничего не скажешь. Мамочка, я мечтала об этой кукле. А я о роботе. Глаза детей сияют от восторга, а я, к сожалению, не могу разделить их радость. Как здорово! Наигранно улыбаюсь я, а, встретившись взглядом с Березовским, мысленно сжигаю его на костре. «Вот видишь, мам, твой начальник не такой уж и плохой, он классный. А еще он обещал с нами погулять», — в один голос трезвонит малыши. «И как так быстро они прониклись к мерзавцу? Неужели родственные связи так влияют? Иначе почему мои дети так тянутся к подонку?» «Мам, а ты погуляешь с нами?» — спрашивает Маша с блестящими глазками. «Конечно. Конечно, я не оставлю своих детей наедине с этим гадом. Еще чего». «Дядь Жень, спасибо, что побыли с детьми. Вы можете идти». Вежливо пытаюсь отстранить отчима, потому что у меня так и чешется язык сказать Березовскому что-нибудь этакое. «Да не за что, Кир. Обращайся. Здорово, что у тебя здесь еще остались друзья». Понимаю, что отчим не в курсе о моих отношениях с Антоном. Он даже не догадывается, кем он мне в самом деле является. Но да ладно, он же не виноват, что так получилось. Антон пожимает руку отчиму, и тот заходит в подъезд. Пользуясь моментом, пока дети заняты играми на площадке, подхожу к мерзавцу ближе. И что это за номер? Ставлю руки в боки и смотрю на него обозленно, будто бы я ревнивая жена, которая застукала своего мужа за чем-то непотребным. «Это я у тебя хотел бы спросить, Кир. Мы же договорились», — рычит сквозь зубы, опаляя меня гневным взглядом. «И что? У меня поменялись планы?» — хмыкаю я, гордо задрав подбородок и делая вид, что мне вообще не интересно его до удри привлекательное лицо. «А я вижу, ты меня обманула», — отчитывающим тоном произносит он. «Следил, значит? Это уже не важно. Главное, что я вас нашел». Улыбается так хитро, будто бы еще что-то задумал. «И теперь уже не отпущу?» «Ты не имеешь права». «Хватит!» — произносит довольно резко. Отчего у меня аж холодок по коже пробегает. «Кира, помни, с этим типом надо быть осторожнее, тем более, что у него теперь появился рычаг давления, если быть точнее, даже два рычага». «Мама! Дядя Антон, покатайте нас на качелях!» Раздается задорный визг детишек. И Антон первым порывается вперед. Следом за ним плетусь и я. При детях приходится делать вид, что мы с Антоном чуть ли не лучшие друзья. Мы становимся друг напротив друга, раскачивая детей. Антон сверлит меня неоднозначным взглядом. Так мы и играем в гляделки под восторженный визг Миши и Маши. Надо же, Березовский целый час уже от детей не отходит. Как-то курица на сетках ходит за ними по пятам. Думала, его хватит максимум на 10 минут, а еще то, как он смотрит на детей, заставляет сердце вздрогнуть и забиться чуточку быстрее. Становится как-то тепло в районе солнечного сплетения. Невольно представляю, что мы с ним одна семья. И сердце заныло. Кусаю губу изнутри, трясу головой, чтобы избавиться от дурацких грез. Да, я мечтала об этом 6 лет назад. Все бы отдала, чтобы Березовский одумался и принял меня и своих детей. Но прошло слишком много времени. И если сердца моих малышей он еще сможет завоевать в силу их детской наивности, то мое вряд ли. «Мам, мы уже кушать хотим», — жалобно щебечет Мишенька. «А пельмешки уже готовы?» «Готовы, милый», — ласково отзываюсь я в ответ, уже мысленно радуюсь тому, что наша встреча с Березовским прямо сейчас будет окончена. Он выполнил свой долг, подарил детям подарки, поиграл с ними. На этом и хватит. «Как я скучал все эти годы по твоим пельменям!» В глазах Березовского заплясал хитрый огонек, на что я лишь недовольно цокаю и сосредотачиваю взгляд на детях. «Мам, а можно дядя Антон пойдет с нами?» — неожиданно задает вопрос Машенька. Я едва не давлюсь слюной. Смотрю на предателя угрожающе, а он, зараза, лыбится во все свои 32 идеальных зуба. «Пожалуйста, мамочка!» — присоединяется и Миша. Не поняла, как он так быстро успел покорить их сердце. «Мамуль, можно?» «Я с удовольствием», — вставляет свое слово Антон. Глаза засияли в предвкушении. «Боже, маму хватит инфаркт, если Березовский еще на пороге и ее дома окажется». «Тогда решено, идем все вместе», — ставит приговор Мишенька, скатываясь с корки. Следом за ним скатывается и Маша, а Березовский? Он по-хозяйски берет обоих моих детей за руки. Вот это наглость! «Тебе не жить!» — мысленно стреляю враждебным взглядом на Березовского. А тот лишь довольно ухмыляется. И почему сегодня удача снова на его стороне?